Глава 34. Победитель. Удары сердца твердят мне, что я не убит. Сквозь обожженные веки я вижу рассвет. Я открываю глаза. Надо мной стоит великий ужас, которому имени нет. Оргия праведников. Последний воин мертвой земли. Место действия планета – Земля. Отдельный карман реальности. Время действия вне привычной хронологии. Убийство крестной матери воодушевило Руслана и подкрепило его уверенность, что у него есть все шансы одержать победу в этой игре. Осталось всего 4 участника, то есть я и еще 3 персонажа, которых нужно завалить, размышлял Руслан Ильфатович. Не так много, но и расслабляться не стоит. Мало ли у кого, какие козыри в рукаве. Вряд ли остались сплошь престарелые тетки. Убрать эту троицу, и можно домой. Остается только надеяться на такой исход. Хотя веры этому ведущему Богдану нет никакой. Уже обманывал и может обмануть на любом из этапов. Вряд ли победителя ждет разрекламированный приз. Если оставят в живых и выпустят отсюда, считай, уже получил самую высокую награду. А логика этого менеджера непонятна. Чего ради устраивать эту войнушку по-настоящему? Ведь я как победитель, когда вернусь, из-под земли его достану и очком на крюке повешу за его приколы, либо его хозяина, если он только исполнитель». Размышление коллектора прервало движение внизу. Он тщательно присмотрелся. Так и есть. Еще один, Аника воин, отрыл топор войны. Долговязый молодой парень с густой рыжей шевелюрой, прижав приклад автомата к плечу, в полуприседе двигался прямо по центру улицы, раскрывая себя с разных сторон. Игрок был действительно юный. В прицеле выглядел на лет 18-20, не больше. Ладно, хоть догадался броник надеть, но и это его не спасет. Был пацан и нет пацана. Без него на земле весна, промолвил Руслан на ничтожную долю, сожалея, что ему приходится исполнять роль палача для юнца. Но тут либо ты, либо тебя. И отправил гонца смерти. Снайперская пуля вошла прямо по срезу пластины бронежилета в районе еремной вырезки. Ударной мощи хватило, чтобы пацану оторвало голову и откинуло ее в сторону. Так она и осталась лежать на песке с удивленными открытыми глазами. Рыжий даже не успел понять, что произошло. «Давай, тупая машина, вещай!» «Я тебе подсказываю, осталось 3 игрока», — сказал Руслан Ильфатович, разглядывая сквозь оптику результаты своего успешного выстрела. Будто услышав подсказку, терминал разродился записанной фразой. 9 агнцев искупления сквозь бездну обретут спасение. Механический голос замолк. Вместо него... Речь продолжен Балдагн. На настоящий момент мы имеем всего 3 живых игрока. Поднажмите, дорогие участники, осталось немного. Как гласит поговорка, раньше сядешь, раньше выйдешь. Так и у нас. Быстрее отстреляетесь, быстрее покинете это не очень радостное для вас место. Богдан рассмеялся. Победитель отправится домой, остальные, скорее всего, в личный ад. Ну да ничего, в тесноте, да не в обиде, тем более там будут сплошь знакомые лица. Хахмач, херов, злобно процедил Руслан. Ты только попадись мне в руки, будешь умирать долго и мучительно. Здесь у нас опыт имеется. Недолго в неподвижности пребывал татарский снайпер. Даже плечи не успели затечь, как раздался взрыв с той стороны, где он ставил растяжки. «Не ходите, дети, в Африку гулять!» Назидательно и с улыбкой сказал Руслан Ильфатович и повернул ружье с прицелом в сторону взрыва, чтобы разглядеть свежеубиенного персонажа. Высмотреть подробности не получилось. Труп скрывался за углом дома. В окуляр Руслана попалась только оторванная рука и брызги крови. Терминал сообщил, что в строю всего два игрока. Убрав все сомнения, что подорвавшийся на растяжке не просто ранен, а окончательно убит, наверное, это был тот раненый в плечо, подумал Руслан и продолжил вести наблюдение, выцеливая последнюю оставшуюся жертву. Снайпер лежал долго, а вокруг ничего не менялось. Солнце висело на месте и нещадно жгло. Ветерок не появлялся и не исчезал, а сотовый телефон, который он забыл выложить из кармана перед сеансом квеста, как изначально не ловил связь, так и продолжал показывать ее отсутствие. С часами на телефоне и вовсе был бардак с самого первого момента, как Руслан очнулся в игре. Каждый раз при взгляде на экран смартфона они показывали абсолютно разное время и отображали разные часовые пояса. По ощущениям стрелка, прошло уже несколько часов. В полной тишине он успел поесть, попить, опорожнить кишечник, почесаться во всех местах, захотелось спать. Потом перехотел спать, а на горизонте так никто не появился. «Видишь суслика?» «Нет, а он есть. Где-то был еще один игрок. Может быть, тоже снайпер, который лежит и ждет, пока Руслан не раскроется, чтобы отправить его на тот свет». Эта мысль давала силы продолжать находиться в засаде и периодически, поворачиваясь, обозревать весь периметр обстрела. Настал момент, когда железное терпение снайпера лопнуло. Он сматерился, плюнул, оставил винтовку на крыше и спустился вниз, захватив по пути автомат. Броник Руслан даже не стал надевать. Тащить его на себе – нелегкий труд, а от пули крупного калибра все равно не защитит. Положившись на свою интуицию и госпожу Фортуну, Руслан Ильфатович с Калашниковым в руках перебежками двигался вперед к своему счастью, к нахождению последнего игрока и собственной победе. Стрелку не пришлось много времени провести в бесплодных поисках. Совсем скоро терминал объявил, что остался один победитель. Руслан опустил ствол и с огромным облегчением выдохнул. Только сейчас он почувствовал, что все время игры пребывал в состоянии скрытого напряжения, которое сжирало немало его эмоциональных и психических ресурсов. «Неужели все? Я реально победил?» – спросил вслух коллектор. Из динамиков раздался ответ Богдана. «Да, Руслан Ильфатович, вы победили. Вы единственный оставшийся в живых игрок. Поздравляю вас! Вы заслужили выход из игры. Бросайте здесь снаряжение и выходите в портал». Перед Русланом появился сияющий овал. «Богдан, у меня есть пара вопросов к тебе. Сейчас не будет никаких ответов. Отвечу когда-нибудь потом, если сумеете меня найти. Портал активирован. Вы собираетесь возвращаться или вам здесь очень понравилось, что решили остаться навсегда?» Руслан не стал искушать судьбу. Отбросил автомат, снял разгрузку, ремень с ножными и шагнул в проем, который сразу же за ним закрылся.